Глава 9. Спасти кота. «Опять ты тут?» — прохрипел Кузьма. «Ваша цепь стала совсем короткой», — ахнула Жози. «Надо что-то делать». «Вот еще», — прокашлял кот. «Мне очень хорошо». Раздался тихий звук, отдаленно похожий на рычание. «Если исчезнет последнее звено, вас зашвырнет в очень страшное место», — зашептала мопсишка. «Там я вас не найду». «Куда?» — лениво осведомился британец. «Впрочем, не отвечай. Спать хочу». «Осталось одно звено цепи», — повторила Жози. «Дальше случится беда. Моя кошечка, я ее не верну. Так нужны слезы. У вас есть лук?» «О-о-о!» — простонал Кузьма. «Отстань!» «Жозенька!» — проговорил тихий голосок. Мопсишка повернула голову, увидела оранжевую ворону и подпрыгнула от радости. «Ты со мной! Помнишь, ты обещала мне помочь?» «Конечно!» — кивнула птица. «Нельзя оставить тебя тут одну. Надо уходить отсюда!» «Не могу!» — зашептала Жози. — Сперва следует избавить кота от цепи. — Зачем? — не поняла фей. — Иначе он попадет в очень страшное место, — пояснила Жози, умолчав о своем страстном желании вернуть игрушку. — Я знаю, как действовать. Новая подруга взмахнула крыльями и села на ветку. «Ты придумала план спасения Кузьмы?» «Мне надо заплакать!» — воскликнула Жози. «Одна слеза, упавшая на цепь, уничтожит ее!» «Правда?» — изумилась птица. «Так сказала Рэмбик!» — кивнула мопсишка. «Начинай!» — велела фей. «Рыдай!» «По заказу не могу», — пригорюнилась Жози. Оранжевая ворона встряхнулась и стала похожа на клубок из перьев. «Лук. Если его нарезать, подержать около мордочки, то вся слезами обольешься». «Сама про этот овощ подумала», — обрадовалась мопсишка. «Где можно его найти?» — начала рассуждать вслух фей. «На кухне, в огороде, но не все выращивают злой овощ. Большинство предпочитают яблоко-лук. Он сладкий, не вызывает слез. Спроси у кота, где у него огород? И где кухня?» Жози бросилась к шезлонгу, услышала бодрый храп и закричала. «Кузьма!» Кот приоткрыл один глаз. «Ну?» «Где у вас кухня?» — осведомилась Жози. «Не знаю», — прозвучало в ответ, и вновь раздался тихий звук, словно кто-то зарычал или завел мотоцикл. Жози схватила кота за лапу и затрясла ее. «Очнись!» «Отстань!» — долетела в ответ. «А и правда, не трогай его!» — посоветовала фей. «Нельзя помочь тому, кто сам себе помочь не желает. Пошли». «Куда?» — осведомилась мопсишка, толкая Кузьму. «Тебе пора домой», — объяснила оранжевая ворона. в Мопсхаус. Наверное, щенка уже ищут. Все в доме перепугались. «Возможно», — тихо пробормотала Жози. «Интересно, который сейчас час?» «По долинскому времени», — уточнила пернатая. «Не могу сказать. Здесь минуты текут намного медленнее. В долине, наверное, уже раза два легли спать и проснулись». Жози обомлела. До сих пор она не думала о времени. Но если фей права, то в деревне у Синей горы все жители подняты на лапы, обыскивают лес. Похоже, новая подруга умела читать мысли. «Вот-вот», — зашептала она, — «представь, как нервничают Черчилль, Феня». «Они и мама Муля уехали», — тихо уточнила самая юная мопсиха. «Демочку родители всегда с собой берут. Зефирка на ярмарке, она там дня три проведет. Капа повезла заказ, свадебные кольца. Вернется в конце недели, надо подвенечное платье на невесте заколоть. Марсия с ней, она стилист, станет прическу, макияж делать. Дома только Куки и Мафи. Но они не заметят, что меня нет. Куки получила новую книгу про растения, а Мафи...» Жози замерла, не договорив. «Что? Что? Что?» — занервничала фей. «Болотный скунс!» — подпрыгнула мопсишка. «По-научному!» «Лиза, Лизи...» «Сейчас вспомню. Куки его подарил ежонок Коля. При мне корзинку принес, сказал. Знаю, ты обожаешь выращивать редкие цветы. Вот тебе». Жози почесала лапкой макушку и подпрыгнула. «Лизихитон!» «Вспомнила. Коля объяснил, цветок замечательный, красивый, ароматный, но ему требуется влажная почва. Куки посадила подарок, он живо вырос. Сестра решила пересадить лизихитон. Случайно задела корень лопаткой. И так завоняло, хуже лука в 100 раз. Пришлось дом неделю проветривать. У нас у всех 7 дней слезы текли. И у тех, кто в Мопсхаусе живет, и у соседей. А я видела лизихитон в лесу, неподалеку от дома Рэмбо, когда сюда шла. Куки потом все про него изучила. Узнала, что цветок еще называют болотный скунс. Сейчас вернусь. Жди меня тут. Не давай Кузьме злиться, а то вдруг звено пропадет. Последние слова Жози договаривала уже на бегу.